это правда и существование тайного мира, на который указывают и частью которого являются кофейная чашка, стоящая на столе, пепельница, нож для разрезания книг и даже его собственная рука, что лежит рядом с ножом, как застывший краб. Рюйя внутри этого мира, а Галип на его пороге. Через некоторое время он войдет туда, разгадав тайну букв. Надо только еще немножко внимательно почитать. Он перечитал страницы, посвященные смерти Фазлаллах. Понял, что тот видел свою смерть во сне и ушел в смерть, как сон. Его обвинили в ереси на том основании, что он поклонялся не Аллаху, а буквам, людям и идолам, что он объявил себя Махди и верил не в истинный и видимый смысл Корана, а в свои мечтания, которые называл тайным невидимым смыслом. Фазлаллах был схвачен, осужден и повешен. После убийства Фазлаллаха и его близких Хуруфиты, преследуемые в Иране, переселились в Анатолию. Произошло это благодаря поэту Несими, халифу Фазлаллаха. Примечание. Сеид Имад-ад-Дин Несими родился около 1369, умер в 1417 году. Тюркский поэт, приверженец хуруфизма. Нагрузил ставший впоследствии легендарным у хуруфитов зеленый сундук книгами Фазлаллаха и рукописями обучения хуруфи, поэт пошел по Анатолии от города к городу, заходил в отдаленные медресы, где стены были затянуты паутиной, в жалкие обители, где сновали проворные ящерицы. Он приобрел новых сторонников. И для того, чтобы показать халифам, которых он воспитывал, что не только Коран, но весь мир полон тайн, он обратился к играм из слов и букв, которые изобрел, опираясь на свою любимую игру — шахматы. Несими уподоблял линию и родинку на лице любимой букве и точки, букву и точку, губки и жемчужине на дне моря. Себя ныряльщику, погибшему в поисках жемчужины, а ныряльщика, охотно погрузившегося в смерть, влюбленному, стремящемуся ко Всевышнему, завершая этот круг, Несими сравнил Всевышнего со своей возлюбленной, за что был схвачен в Алеппо, осужден и казнен, с него живьем содрали кожу, труп вывесили в городе на всеобщее обозрение, а потом расчленили на 7 частей и в назидание захоронили в 7 разных городах, где он нашел сторонников и где знали наизусть его стихи. Учение хуруфи под влиянием Несими, сильно распространившееся в стране османов, дервиши Бекташи, через 15 лет после завоевания Стамбула привлекло и султана Мехмеда Фатиха.